Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о предшественниках реформации в Чехии. Третьим выдающимся предшественником реформации был Матвей из Янова. В истории для Матвея из Янова отводится более выдающееся место, нежели его предшественникам, двум сотоварищам, предреформационном труде до периода Иоанна Гуса. Матвей из Янова родился в семье чешского дворянина. Окончивший университет в Париже, он еще уехал учиться в Рим, в Италию, чтобы всесторонне закончить свое образование. Возвратившись в Прагу, церковные руководители дали ему весьма важную службу. Работу он принял, но он не был уверен, или ему стоит для такой работы посвящать свою жизнь. Матвей стоял со своим решением на раздорожье по отношению к выбору своей карьеры. Он не знал, по какому пути ему следует идти, искать ли ему богатство и выгод, или послушаться того тихого голоса его совести, который он слышит в своей душе. В его душе происходила великая борьба, но он победил. Он пошел путем самоотречения в служении чешскому народу и истине. А истина эта была в Иисусе Христе, по стопам которого он решил следовать. Матфей из Янова не был проповедником в настоящем значении этого слова. Но он был ученым, писателем и теологом. Как ученый и теолог в своих написанных книгах, он имел большое влияние на университетскую молодежь и профессоров факультетов. Потом многие из них в гуситский и послегуситский периода занимали в Чехии высокие государственные посты. И некоторые были на высших юридических постах и могли делать правильные решения в защиту истинной веры. Матвей в своем изучении Священного Писания пришел к такому заключению, что в Священном Писании нет разрешения, чтобы свои догматы веры строить на человеческих решениях или традициях, которые не согласуются и противоречат Слову Божию. Поэтому он заявлял, что такое учение нужно отвергать. И он говорил: «Я считаю необходимым в учении Церкви выполоть все плевелы, чтобы полностью восстановить авторитет Священного Писания среди людей, и на таких основах возродить церковь в ее первоначальном значении, чтобы она была истинной церковью, сохраняя лишь те правила, традиции, постановления, которые не противоречат учению Священного Писания, которое и было в апостольской церкви, а все людские выдумки и постановления должны быть удалены, чтобы дать для Бога во Святой Троице настоящее значение и место в Церкви, чтобы имя Его чтилось во веки веков». Как видим, этих три религиозных деятеля были предшественниками реформации. Они подготовляли душу и мысли чешского народа для этого посланничества, о котором Иван Гус возвестит уснувшей Церкви и всему миру. Влияние виклифского учения на чешский народ. В то время, когда великое множество людей слушали проповеди предшественников реформации или читали книги Матвея из Янова, в Чехию были перенесены теологические произведения Иоанна Виклифа. Виклиф умер в 1384 году, когда Ян Гус был еще мальчиком. Книги Виклифа были перенесены в Чехию чешскими студентами, которые в поисках знаний путешествовали в разные государства, из университета в университет, а также по протекции Анны Люксембургской, дочери чешского короля Карла IV, которая в 1328 году вышла замуж за английского короля Ричарда II. Анна была высокообразованной личностью. Она была благосклонной, приверженкой прогрессивной мысли и идей. Когда она уезжала в Англию, то вместе с нею поехала группа чешских студентов, чтобы пополнить свои знания в Оксфордском университете. В то время в Оксфорде были весьма популярны взгляды и учения Виклифа. Среди этих студентов, которые потом возвратились из Оксфорда в Прагу, был Иероним, которого называли Иероним из Праги, который стал близким сотрудником Ивана Гуса. Написанные Виклифом книги быстро разошлись по всей Чехии. В особенности они имели сильное влияние среди профессоров и студентов Пражского университета. Под влиянием написанных теологических книг, в которых они опровергал одно за другим учения Римо-католической церкви, доказывая, что они не имеют основания в Священном Писании. В Англии образовалась религиозная секта, которую стали называть «долуардами», которые пользовались переведенными книгами Священного Писания Виклифом на английском языке. В Чехии Виклифа называли пятым евангелистом. До Иоанна Виклифа никто из ученых или теологов не осмелился сделать такие открытые и ясные заявления по отношению ошибок Римо-католической церкви, как это сделал Виклиф. Под впечатлением этих заявлений английский парламент своим решением отказался платить папе установленный церковный налог. В ответ на это решение папа отлучил от церкви Виклифа со всеми формами и обрядами, изобретенными специально для такого случая. Но это проклятие нисколько не пугало Виклифа. У него были весьма могущественные друзья, под защитой которых он находился. Поэтому он игнорировал всеми этими постановлениями, угрозами, продолжая совершать свою реформаторскую деятельность, говоря, что отлучение или проклятие церковью или папой не имеет никакого значения, если оно не основано на учении Христа. Однако учение Виклифа недолго могло свободно распространяться в Англии. То, что не мог сделать папа, то сделала инквизиция, которая была послана папой в Англию. Написанные Виклифом книги сжигались на кострах, а все последователи виклифского учения были уничтожены. Но это произошло уже после смерти Виклифа. Виклиф помер в 1384 году на 61-м году своей жизни, естественной смертью, и был похоронен на своем приходском кладбище в городе Лютерворте. Невозможно уничтожить мечом и огнем свободной человеческой мысли и убеждения в проповедь Божьего откровения для людей, которые отражены в проповеди Евангелия. Идей этих невозможно искоренить или убить, потому что они бессмертные и живут в человеческой душе. И даже сожженные и уничтоженные, они воскреснут, подобно убитому и замученному Иисусу Христу, который восторжествовал своим воскресением над злобой слепых и обманувшихся его врагов. Несмотря на людскую злобу и все большее число разжигаемых костров Священной Инквизицией в Европе, в Чехии шаг за шагом самим провидением подготовлялся духовный народный взрыв в поисках евангельской правды. Чехия уже стояла у порога реформации. В чешском королевстве был сильно развит национальный патриотизм, и в этом проснувшемся духе чешского народа отражалось полное презрение к тем, кто хотели поработить чешский народ. В понятии и сознании народных масс поработителями для них были чужие духовенство, которое было чуждо духу чешского народа. Сознавая такое состояние, чешский народ все более и более проявлял свое расположение и поддержку своему чешскому королю. Многие хорошо понимали, что для проснувшегося от векового сна чешского народа нужен вождь, который ясно указал бы путь и бесстрашно повел бы к намеченной цели. И такая историческая личность нашлась. Ним был Иоанн Гус из села Гусинец южной части Чехии.